что же было? Думается, сочетание чиновничьей исполнительности с умением ловко обделывать свои дела, а еще искреннее служение на благо Отечества, так как он это понимал. В посмертно опубликованных «Мыслях» Дубельта немало пассажей с очевидностью рассчитанных на прочтение посторонними. Обязанности полиции состоят в защите лиц и собственности, в наблюдении за спокойствием и безопасностью всех и каждого, в предупреждении всяких вредных поступков и в наблюдении за строгим исполнением законов, в принятии всех возможных мер для блага общего, в защите и вспомоществовании бедных, вдов и сирот и в неусыпном преследовании всякого рода преступников. Пусть же мне докажут, что такого рода служба не заслуживает уважения и признательности сограждан. С какой стати, безусловно, умный человек станет заносить такие казенные перлы красноречия в личный дневник? Итак, лицемер. Он же вполне искренне советовал Герцену разные пути для того, чтобы избегнуть особого внимания полиции и избавиться от полицейского надзора и выехать в желанную свободную Европу. По отношению к подчиненным он был резок и груб, к посторонним предупредительно и учтив, к равным себе дружелюбен, а то и почти открыто насмешлив. Дубельт не мог не понимать, что тот же Герцен с Огаревым не могли представлять никакой угрозы для безопасности империи. Это были действительно мальчишки с умными и школьнически смелыми разговорами, которые вполне обыкновенно могли смениться на иные по прошествии нескольких лет. Но Николай Павлович положил в основу своей внутренней политики, в отличие от старшего брата, не принцип попустительство под надзором, а недопущение с упреждением. Все круче зажимал он едва поднявшиеся ростки общественной жизни в России, и мудрено ли, что ростки эти под свирепым полицейским гнетом приобрели уродливую форму, что развивалось направление, заданное декабристами, направление антигосударственное, тотально нигилистическое. Александр Николаевич таил от отца свои сомнения. Более откровенен он был с братом Костей, быстрым и резким по характеру. Но думали они тогда сходно. «Смотри», — горячо говорил Константин брату в марте 1848 года, «телеграмма из Вены, здесь тоже были бунты, и в результате вся Австрия получила конституцию, и так мы теперь остались одни в целом мире». В том же грозном году их дядя, король Пруссии Фридрих Вильгельм IV, в результате революции должен был сменить реакционных министров на либеральных и дать свободу печати. В декабре он и ввел конституцию, гарантирующую свободу слова, собраний, союзов, представительства в палатах учредительного собрания и неприкосновенности частной собственности. «Однако ж смотри, Саша», — втолковывал брат, — «особым параграфом в Конституции провозглашена незыблемость королевской власти. Божьей милостью, что тогда страшного? А ты батюшку спроси», — пошутил Александр, — «больно скор, Костя». О таких разговорах великих князей, конечно же, никто не знал. Тем не менее, в обществе распространилось мнение о положительном отношении наследника к возможным переменам. Косвенным доказательством этого служит эпизод во время следствия по делу кружка Петрашевского. Председатель следственной комиссии, князь Гагарин, на допросе потребовал от подследственного Львова сообщить следствию, что наследник престола, великий князь Александр Николаевич, предостерег Львова и Момбели, предложив им прекратить свои литературные вечера в связи с тем, что по городу ходили слухи о их чрезвычайном либерализме. Львов отказался. Хотел ли Гагарин просто поссорить отца с сыном? или проницательно угадал в 30-летнем великом князе будущего освободителя, сказать трудно. Нередко бывало, что грядущая опасность проясняла очи крайним реакционерам.